Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы приступили к изучению периода истории Израиля после Соломона, который покрылся тучами смуты и разделения царства. Золотой век Израиля закончился. Уже в конце правления Соломона начались дворцовые интриги и восстания против него. По причине, несомненно, его отступления от святого живого Бога. Он склонился к идолопоклонству, принесенному в Иерусалим и во дворец царский его многими женами. Бог не мог оставить Соломона без наказания, но оно вполне совершилось в дни его молодого сына Ровоама, который воцарился после отца своего. Печально было то, что Ровоам не склонялся к советам разумных старейшин, служивших его отцу, а последовал гордым и оскорбительным для народа советам молодой группы советников, которые возросли с ним. Это привело к разделению царства надвое. Только Иудина колена и Вениаминова осталось с Ровоамом, а 10 других колен избрали себя в цари Иеровоама. Посмотрим поближе на эти два царства родственные, но ставшие враждебными. Южное царство и Северное стали более известными в истории. Не только они были самостоятельными, но и временами вступали в войну одно с другим, ища помощи у царей языческих и проливая братскую кровь. Пророки зачастую обличали их. Народ духовно ослабел. Восточные империи стали теснить оба царства Израиля и Иуды. В дальнейшем рассмотрим большое горе Израиля. Храм был в Иерусалиме. Все же было поклонение там Богу, хотя и отступление от истины было заметно. Но Северное царство в течение столетий не имело ни одного царя, который поклонялся бы живому Богу. Однако Южное царство было более послушным Господу. Храм и служение в нем поддерживало религиозный дух народа. Ровоам имел возвещение от пророка Ахии, который разодрал свою одежду надвое и сказал Ровоаму, что Бог дает ему 10 колен Израиля. Третья книга Царств, 12 глава, 38 стих. Мы говорили, что Соломон хотел убить Ровоама, но тот скрылся в Сирии и в Египте и вернулся назад по смерти Соломона. Ровоам возглавлял делегацию народа к молодому царю Ровоаму с просьбой об облегчении жизни народа по причине тяжелых податей и прочих тяжестей. Он слышал грубые слова Ровоама к народу. Казалось, что для него открылась дверь широко принести лучшую жизнь, зная о пророчестве Ахии, которое тот произнес в его пользу. Но когда разделение царства совершилось без кровопролития, по слову Божию к Ровоаму, то Ровоам не повел Израиль путем молитвы к живому Господу Богу, не возблагодарил его, а скорее поставил золотые кумиры, вводя народ в идолопоклонство. Читаем в Третьей книге Царств, 14 главе, 28 стихе такие слова. «И посоветовались царь сделать двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане, на юге и севере царства. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил священников из народа, которые не были из сыны Левиных. Поступок Иеровоама не говорит о том, что цари иудейские, царства Южного, были всегда богобоязненными. Многие были идолопоклонниками, но Бог посылал верных своих служителей пророков, которые пламенно призывали народ к покаянию, и наступали времена пробуждения духовного в народе и среди правящих ими. Мы уже говорили о том, что пророк Ахия предвозвестил Иеровоаму, что он получит для царства часть Израиля. Оторвет Бог эту часть за грех Соломона. Замечательные возможности были перед Иеровоамом, если бы он был человеком мудрым и богобоязненным. Получить для управления 10 колен Израиля. Какая возможность поднять престиж и славу Израиля? Но он пошел иным путем. Но Бог предупредил его, что за непослушание повеления Бога придет бедствие и наказание Иеровоаму, и падет оно на народ. Он же пожелал, чтобы народ ходил в Иерусалим на празднество ежегодно. Он боялся, что это ослабит его власть, поэтому и поставил золотых тельцов египетской религии. Иеровоам провел порядочно времени в Египте, будучи в бегстве от Соломона, и склонялся к идолопоклонству, к плодородию земли, которое символизировал золотой телец. Израиль также был слаб в этом отношении, когда Моисей был на горе, получая скрижали. Аарон сделал уступку народу, потребовавшему себе золотого тельца. Это была трагедия в стране Израиля, когда Моисей сошел с горы и увидел это беззаконие. Даже кратчайший служитель Божий Моисей, увидев и узнав причину ликования Израиля, поклоняющегося золотому тельцу, впал в великий гнев. Священные скрижали, заповеди Господни пали из рук его и разбились на уступах горы. Аарон получил строгое слово выговора обличения. Много народа умерло от наказания живого Бога. Какая слабость народа! Какое сильное влияние тогда было духов демонических, которые при всех великих чудесах Божиих овладевали мышлением и склонностью к идолопоклонству, избавляющего от плена и рабства Израиля. Воистину, сколько долготерпения явил Бог к этому избранному народу. Как мог Аарон сказать народу: «Это твой Бог, Израиль, который вывел тебя из Египта»? Исход 32 глава. Аарон сильно испугался народа или доверился крикам народа, что Моисей умер где-то на горе. Замешательство его было велико, но и милость Всевышнего превзошла глубиной своей грех его. Народ должен был быть спасенным. Аарон был нужен Моисею и в дальнейшем служении Богу и народу, при скинии и так далее. Благодать и в Ветхом Завете действовала, потому что Бог есть от вечности любовь. Но вернемся опять к Иеровоаму. Какая трагедия его жизни, которая могла принести великое благословение всему Израилю, если бы он сам и народ Северного Царства ходил на поклонение в Иерусалим несколько раз в году во время великих праздников, то дух братства и взаимопонимания были бы между царями этих двух братских царств и в народе. Войны были бы чужды. Сила и слава влияла бы на окружающие народы, которые увидели бы присутствие живого Бога в Израиле и храме Его. Страх перед Богом мог постепенно овладеть языческими народами, но получилось обратное. Иеровоам не был богобоязненным человеком, а только гуманистом наших дней. Он дал народу возможность иметь религию, но ложную, бесплодную, пустую. Он не пошел прямыми путями Божьими, которые завещал ему он через пророка, обещая в таком случае благословение. Путь кривой, ложный и опасный избрал Иеровоам, который повлиял в течение столетий на Израиль. Люди сделались полуидолопоклонниками и полуизраильтянами, немного чтившими живого Бога. Началась зарождаться нация самарян. Дальнейшие аналы истории показывают нам горькие переживания всего народа израильского обоих царств. Аминь.